Петр Алмазный. Князь в магической маске. Том 2. Читает Алексей Шмелев. Глава 1. Я стоял на залитой кровью поляне, выжженной магией и усеянной трупами. У ног билось в агонии издыхающее исчадье, некогда бывшее моим кузеном. Рядом с ним, упав на колени, утирал слезы мой несчастный брат Семен. А в 10 шагах от них стояла государыня всероссийская Светлана Броневская, бледная, еще ничего не понимающая, только что овдовевшая. Истерзанный труп ее мужа Феликса валялся там, где его настиг превратившийся в монстра мой кузен, Мишаня. Только что я открыл царице свое истинное лицо. Она узнала, что французский барон де Шарвиль — лишь маска, прикрытие. На самом деле я тот самый Максим Чаровский, который некогда ухаживал за ней. У нас все могло получиться, если бы меня не оклеветали и не отправили в ссылку в другой мир. Потом я бесследно исчез, а она вышла замуж за другого. Я вернулся, но боюсь, что слишком поздно. По крайней мере, если говорить о наших отношениях со Светланой. Она уже не юная романтичная принцесса, а императрица. Я уже не харизматичный князь старшего рода, а урод, прячущий обезображенное лицо за магической маской. Светлана, потрясенная моими откровениями, молчала. Но ее прекрасные глаза оставались сухими, губы деловито поджатыми. Она не боялась и не плакала, просто анализировала услышанное. Не как слабая женщина, а как настоящий государственный деятель. «Со мной ли ты?» — снова спросил я, волнуясь. «Веришь ли мне?» Светлана так и не ответила на вопрос прямо. Немного помедлив сказала. «Ты сказал, что моего отца убил Химерин. Если это правда, то мне нужны доказательства. Они есть. Я лично видел одну запись. Постараюсь в ближайшем будущем раздобыть копию для тебя», — пообещал ей. Она лишь коротко кивнула, соглашаясь. Спешащие к нам придворные были еще далеко, но времени у нас все равно оставалось немного. Еще минут 10, и здесь соберется целая толпа. Надо решить, что говорить людям, когда придется описывать произошедшее на поляне побоище. «Ладно, Максим, у меня никогда не было причин тебе не доверять», — наконец произнесла Светлана то, что я ожидал услышать. Может, не слишком тепло и уж точно без былой нежности, но рассчитывать на подобное было бы глупо. Главное, что она поверила. «Необходимо срочно избавиться от всех улик против тебя», — быстро соображала она. «Если Химерин узнает, что нападение — дело рук Чаровских, твоему роду грозит окончательное уничтожение». Трудно не согласиться с этим утверждением. Если Химерин догадается, кто скрывается под личиной де Шарвиля, он точно не обрадуется. Что уж говорить о гибели сына. Каким бы оболтусом ни выглядел король-консорт Феликс, он все-таки был наследником герцога Владимира. И каким бы жестоким и коварным интриганом ни казался сам герцог, он все-таки был отцом для этого оболтуса. Казалось бы, я должен чувствовать удовлетворение. Ведь все плохое, что случается с моими главными врагами, должно приятно тешить мою месть. Но удовольствия не ощущалось. Скорее наоборот. Появился осадок сожаления и даже сочувствия семье Химериных. Все-таки страшно, когда родители вынуждены хоронить детей. Не такой мести я жаждал. Но и ответственности за содеянные Мишани я не должен нести. Это его путь, его месть. Моя ошибка лишь в том, что не смог разгадать планы кузена заранее. Возможно, тогда я бы сумел предотвратить случившуюся здесь трагедию. Спешащие с противоположного края поляны Миша и Гриша наконец добежали до нас. Минут на 5 раньше, чем это сделают придворные с противоположной стороны. Близнецы ошеломленно крутили бритыми головами, рассматривая следы недавнего побоища. Заметив останки чудовища и склонившегося над ним стонущего Семена, приблизились к ним. Мой младший брат по-прежнему был одет в маск-халат, делающий невидимой значительную часть его тела. Только залитые кровью руки и плечо виднелись четко, остальное оставалось прозрачным. Оторванный рукав сполз к локтю, оголяя рваную рану. По руке на лохмотье рубахи стекала кровь. Я смотрел на Семена, пытаясь поймать его взгляд, но бесполезно. Он не реагировал ни на что, не сводя глаз с лица покойного уже кузена Михаила. «Шеф, что прикажете делать?» — спросил Гриша, оглянувшись на меня. «Берите Семена и увозите отсюда. Ему нужна медицинская помощь, но здесь светиться нельзя. Придворные лекари не должны его видеть, поэтому поспешите в город». Плохо, что в моей левой перчатке совсем не осталось маны, иначе я бы сам подлечил Семена. А успеть зарядить артефакт и лишь потом начать лечение, боюсь, не успею. Раньше сюда слетится толпа народу. Возможно, даже журналисты. Такого внимания к персоне Семена мне точно не хотелось бы привлекать. Ты прав, не надо, чтобы его здесь застали. Светлана смотрела на Семена с неопределенным выражением на лице. Мне казалось, что я заметил там одновременно и осуждение, и жалость, и брезгливость. Я скажу, что он спас меня от твари. Этим частично реабилитирую род Чаровских. Но пока парень не в себе, газетчиков лучше избегать. Капитан Батальнов, порывшись в охотничьей сумке, звякнул чем-то металлическим. «Нашел!» — обрадованно воскликнул он и показал блеснувшую на солнце тонкую золотую пластинку. Жетон с одноразовым заклинанием. Удобная штука для младших магов. Кто не может уместить в голове сотни заклинаний или ограничен в запасе маны, часто пользуются такими пластинками. Малокровки, в жилах которых древней крови лишь четверть или того меньше, всегда носят при себе подобные штуки. Батальнов — чистокровный ариста, но он гвардейский офицер. А военным по уставу положено иметь определенный запас на экстренный случай. Последний взрыв, сигнальный луч, исцеление раны. Стандартные армейские заклинания. Как раз последнее Батальнов и вытащил из охотничьей сумки. Капитан широким шагом направился к Семену. Наклонившись, приложил пластинку к ране на руке моего брата, прошептал короткую активирующую фразу. Кровь сразу остановилась, рваные края понемногу стянулись. «Спасибо, капитан», — поблагодарил я Батального. «Я ваш должник». «Пустяки», — отмахнулся гвардеец. «Вы бы поступили так же, будь пластинка у вас, а рана у меня». Батальнов понаблюдал за странным поведением Семена. Тот и не заметил, что его подлечили. Просто не реагируя на нас, тихо всхлипывал и поскуливал над телом погибшего кузена. «Это он от пережитого шока такой странный?» — спросил меня Батальнов. «Рана на руке не настолько серьезная, да и та уже почти затянулась. А на голове повреждений вроде не имеется». «Его нынешнее состояние не связано с ранением», — пояснил я. «Семен не так давно вернулся из мира вечной зимы. Чтобы там выжить, людям приходилось есть друг друга». Лицо бравого капитана перекосило гримаса отвращения. Императрица, услышав это, охнула и нахмурилась. «Химерин заверял, что ссылки для Чаровских выбирались максимально гуманные», прокомментировала она с явным недовольством. «А что еще он мог сказать?» — усмехнулся я. «Но я даже не уверен, что ссылка — это контролируемый процесс. Похоже, нас с братьями раскидало по чужим мирам абсолютно случайно. Я тоже не знакома с этой магией. Порталы, разломы — никогда не интересовалась». «А там все по-разному. Каждый портал индивидуален», — с видом знатока вмешался Батальнов. «У меня с младшим Мраковым дружба, он рассказывал. Всякое встречается. Но любой ход может закрыться неожиданно, даже, казалось бы, стабильной. То есть князь или какой-либо из его братьев могли никогда не вернуться из ссылки? — спросила Светлана. — Если бы их порталы вдруг закрылись. — В точку, Ваше Величество. Двери могут иметься с обеих сторон. Допустим, наши экзекуторы держат свою открытой, но кто знает, что произойдет на той стороне. Вот, например, как наши маги запечатывают разломы. Тварям с той стороны это явно не нравится. А суть-то одинаковая, что разломы, что порталы. Может, и мы для кого-то кажемся такими же тварями. «А вы философ, капитан», — нетерпеливо оборвал я его рассуждение, так как требовалось поторапливаться. Сделал знак рукой близнецам. Они подняли Семена, подхватили под руки, поволокли в сторону лагеря. Уходить в сторону, противоположную от приближающейся к нам толпы, могло показаться подозрительным. Мы все были на виду. «Если пристанут с вопросами, отмахнитесь, что все в порядке. Скажите, чтоб лучше поспешили к нам. Императрице может потребоваться помощь», — поучал я близнецов. «Сейчас всем не до вас, так что быстренько в машину и дуйте отсюда. А потом? Обратно сюда к вам?» — уточнил Гриша. «Нет, позже я сам вернусь в столицу. Ваша задача, Семен, глаз с него не спускайте. Неизвестно, что у них там происходило в Лосином лагу и чего еще можно ожидать». Близнецы, не задавая больше вопросов, бросились выполнять указания. А мне придется найти в себе силы, чтобы скрыть еще кое-какие улики. Труп кузена Мишани. Нельзя его оставлять здесь в таком виде. Тело монстра с лицом Чаровского. Такая находка не приведет ни к чему хорошему. Представляю, какой вой поднимут нанятые химериным журналюги. Ничего не должно указывать на принадлежность нашего рода к событиям, случившимся на лесной поляне. Заряжать правую перчатку нет времени. Пойду другим путем. Прямое действие через примитивное заклинание разрушения. Я достал из патронташа один газырь с маной. Отвернул крышечку и выпил залпом содержимое. Горло обожгло, как после спирта. Все-таки чистая мана — это не шипучий голубой коктейль на вечеринке. Для простолюдина, кстати, такая порция — смертельная доза. Но я чистокровный ариста. Поэтому вместо отравления, наоборот, почувствовал прилив сил. «Возможно, тебе стоит отвернуться», — сообщил я Светлане. «Не хочу, чтобы ты видела, как мерзко я поступлю с телом своего любимого родственника». «Подожди», — жестом остановила меня императрица. «Это не обязательно делать именно тебе». Она обратила повелительный взор на Батального. «Капитан, вы готовы оказать услугу своей государыне?» Батальнов выпрямился по стойке смирно и коротко поклонился, выражая готовность. «Это лицо должно немедленно исчезнуть», — Светлана указала пальцем в сторону тела Мишани. «Никто не должен его опознать». «Как прикажете, Ваше Величество». Со вздохом ответил Батальнов. Было видно, что такая работа капитану совершенно не по душе. Но как отказаться, если приказывает сама государыня? Я догадался, почему Светлана поручила сделать это именно Батальнову. Не только чтобы избавить меня от ужасной необходимости уродовать тело родственника. Помимо этого, она хотела проверить лояльность Батального. Можно ли ему доверять? Думаю, можно. Младший род Батальновых издревле славился щепетильным отношением к дворянской чести. Такие не предают и не изменяют. Правда, многое зависит от того, сколько капитан выпьет. Проболтаться в пьяном виде — это ведь не столько предательство, сколько глупая неосторожность. Кроме того, никакие клятвы верности и даже обещания меня с ним пока не связывают. Но зато государыне он присягал лично, как и любой гвардейский офицер. Капитан снова извлек из ножен тесак, так и не пригодившийся ему в сражении с монстром. Напоенное маной лезвие все еще сверкало голубоватым светом. Батальнов подошел к останкам Мишани, замахнулся. Я отвернулся. Не хотел видеть, что происходит со столь хорошо знакомым и родным лицом. Даже проклятие Химерина не сумело его полностью изменить. а после смерти оно и вовсе стало практически нормальным. Батальнов вытер платком лезвие, убрал клинок в ножны. «Исполнено, Ваше Величество!» Я обернулся. Там, где раньше находилась голова кузена, теперь осталось лишь невнятное месиво. По нему не то что личность не опознать, а даже нельзя уверенно сказать, было ли это лицо человеческим. Если вдобавок глянуть на раскинутые когтистые лапы Цербера, на почти собачий торс чудовища, то искать в нем человеческие черты никому не придет в голову. «Спасибо, капитан», — поблагодарила батального императрица. «А теперь дайте слово, что никому не расскажете о только что случившемся. И о том, что видели князя Чаровского». Она протянула вперед руку. На раскрытой ладони кружился маленький светящийся шарик, воплощение клятвенного заклинания. Батальнов без колебаний сделал шаг вперед. «Клянусь!» — протянул навстречу собственную руку. Шарик перекочевал от императрицы на ладонь капитана. Тот приложил правую руку к левой груди, и шарик будто бы втянулся внутрь, в сердце гвардейца. «Я принимаю вашу клятву, капитан Батальнов», — церемонно сказала императрица. «И хочу, чтобы вы и дальше служили мне». «У гвардейца смысл жизни — служение российским государям». «Да, конечно, но я имела в виду более близкую службу. Приглашаю вас в свою личную охрану». «Почту за честь, моя государыня». «Светлана не хочет рисковать», — подумал я. Вот и решила держать капитана поближе к себе. На случай, если случится невозможное, и клятва будет снята магическими способами. Ну что ж, очередное разумное решение рано повзрослевшей молодой государыни. В следующую минуту нас захлестнула шумная людская волна. Толпа, спешившая со стороны лагеря, наконец-то добежала до места побоища. Часть придворных бросилась к императрице, но некоторые останавливались раньше. Они узнавали среди повсюду разбросанных тел своих родичей и спешили к ним, надеясь, что лечебная магия еще успеет помочь. Светлана вмиг изменилась. Изобразила слабость, закрыла лицо рукой, покачнулась. Не подхвати я ее, могла бы даже упасть. Придворные, окружившие нас, загомонили испуганно. «Государь, неплохо! Врача, императрицы! Где врач?» «Все в порядке. Минутная слабость». В толпе мелькнул знакомый серый охотничий костюм. Расталкивая локтями собравшихся, ко мне пробиралась Виктория Обличева. Ее лицо раскраснелось от бега. Шапку графиня где-то потеряла. Ее шикарные черные волосы лошадиной гривой разметались по серой ткани охотничьего костюма. Увидев у меня на руках императрицу, Обличева остановилась, будто наткнулась на преграду. Ее лицо вытянулось, брови вопросительно взлетели вверх, но сказать графине ничего не успела. Светлана встала на ноги, отстранившись от меня. Огляделась так, будто впервые всех увидела и не понимала, что вообще происходит. Потом вдруг спохватилась, напряглась и закричала истерично. «Эта псина убила моего мужа!» Трясущейся рукой государыня указывала на изуродованные останки Цербера. «Феликс мертв! Немедленно уничтожьте это чудовище! Слышите меня? Немедленно, пока оно снова не ожило!» Я опять восхитился Светланой и ее актерскими способностями и находчивостью. Ведь, несмотря на предпринятые нами меры, тело все равно можно идентифицировать, если за дело примутся эксперты. Дознаватели из химеринских спецслужб вычислят преступника по куску кожи или пряди волос. То, что у нападавшей твари нет лица, это поможет лишь временно, в настоящем моменте. Толпа придворных сейчас увидела мертвого монстра, но никто его не опознал, приняв за потустороннюю псину. Но если останки заберут на экспертизу... Вот почему Светлана разыграла этот спектакль и отдала такой приказ. На изуродованные останки получеловека, полумонстра со всех сторон посыпались заклинания. Магия дезинтегрировала, стирала, разрушала многострадальное тело Мишани. Труп покрылся пузырями, стал расползаться кипящей бурой жижей, над которой поднялся столб черного дыма. Скоро на месте его смерти осталась только голая пустошь, выжженная и вытравленная магией. При всем желании Химерин не сможет найти здесь хоть каплю крови или волосок для экспертизы. «Уведите меня отсюда», — сменив тон на предельно усталый, приказала Светлана. «Господин де Шарвиль и капитан Батальнов, прошу вас сопровождать меня во дворец». «Господа, прошу пропустить. Господа, императрице нужен отдых. Я принялся расчищать нам путь». Люди послушно расступались, но сзади напирали вновь прибывшие, и потому мне приходилось повторять свои команды. Батальнов тоже помогал, раздвигая замешкавшихся зевак, особо не церемонясь. Уже на автостоянке нас окружила толпа журналистов. Обращаться напрямую к императрице представители прессы не смели, поэтому взяли в осаду меня. Они пытались просунуть микрофоны поближе к лицу, перекрикивая друг друга, галдели и спрашивали одновременно. «Как здоровье нашей императрицы? В каком состоянии король Феликс? Жив ли он? Что произошло на охоте? Можно услышать подробности?» Подоспевший караул гвардейцев оттеснил представителей второй древнейшей профессии. Возглавлявший караульных поручик Щитников рявкнул. «Господа газетчики, прошу всех заткнуться и разойтись. Ваши вопли вредят душевному спокойствию Ее Величества». «Все вопросы вы можете задать императорской пресс-службе», — поддержал я поручика. «Ну почему же?» — остановила нас Светлана, снова что-то придумав. «Пропустите кого-нибудь одного. Я отвечу». Я указал на самую безобидную на вид журналистку, стриженную под мальчика, юную девушку. Гвардейцы расступились, пропуская ее к нам. «Мы все рады, что вы живы и находитесь в добром здравии, Ваше Величество», — вежливо начала девушка, но дальше ничего не успела спросить. «Я ведь неспроста выбрал ту, которая казалась самой неопытной». Императрица начала сама говорить прежде, чем услышала какой-нибудь неудобный вопрос. «Да, я жива и здорова, и обязана этим героизму барона де Шарвиля, а также смелости капитана Батального. Они закрыли меня собой и остановили монстра, а смертельный удар по твари нанес Семен Чаровский. Да-да, не удивляйтесь, этот юноша, совсем недавно вернувшийся из ссылки, подстрелил монстра зачарованным патроном в самый критический момент. Вот что значит благородная кровь старшего рода. Князь Чаровский не обиделся на престол за постигшее их род наказание, а, рискуя жизнью, спас свою государыню. Молоденькая журналистка стояла с открытым ртом и выпученными от удивления глазами. Это же настоящая сенсация, а она получила эксклюзивный материал. Вот так повезло. На все остальные вопросы ответит пресс-секретарь. Светлана отвернулась, показывая, что на этом интервью закончено. Щитников отдал команду. Гвардейцы вежливо, но твердо оттеснили журналистов в сторону, освобождая нам проход к автомобилям. «Ваше Величество, предлагаю поехать в машине капитана», сказал я, начав обращаться к Светлане на публике более официально. Потом добавил тихо. «Боюсь, ваше авто доверху напичкано всевозможными жучками. А на моей слуге уже увезли Семена». «Здравая мысль. Что скажете, капитан?» «Не могу обещать особого комфорта», — немного засмущался Батальнов. «Но безопасность гарантирую. У меня настоящий броневик, и от прослушки он тоже защищен». Глава вторая. Броневиком Батального оказался видавший виды путиловец. Машина надежная, хорошо показавшая себя даже на реальной войне. На самом деле многие мелкие ариста, особенно военные, покупали такие авто. Не столько ради безопасности, сколько ради имиджа боевого офицера. Это как с рукоятью сабли или шпаги. Если богато украшено драгоценными камешками, ты пижон, а не боец. А если простая, потертая, ты якобы серьезный парень, умеющий убивать. Оно на самом деле могло быть не так, но каждый хочет выпендриться по-своему. В любом случае, почти со всех сторон закрытый магической броней путиловец теперь нам очень кстати. Батальнов уселся за руль и завел мотор. Мы со Светланой разместились на заднем сиденье. Садясь, она грациозно подобрала длинные полы женского охотничьего камзола. Мой взгляд приклеился к ее стройным ногам, обтянутым лосинами оливкового цвета. Признаюсь, в этот момент мои мысли улетели далеко от недавних событий. Стало не по себе. Только что погиб кузен Мишаня и куча других людей, а у меня в голове рисуются картины раздвинутых ножек императрицы. Сглотнул слюну и заставил себя снова сосредоточиться на делах. Капитан вел гладко, уверенно обгоняя чужие машины. Хоть было видно, что гвардеец напряжен. Он сжимал руль так, будто хотел его оторвать. Мы мчались по шоссе в сторону Петербурга. Фары пробивали быстро опускающиеся сумерки, отбрасывая короткие тени на деревья, мелькающие вдоль дороги. «О какой записи ты говорил?» — повернулась ко мне Светлана. «Ты сказал, что она доказывает причастность герцога к смерти моего отца. Я был в гостях у одного странного, но достаточно влиятельного человека. Он показал мне фильм, снятый 2 года назад скрытой камерой в Приветинском лесу. Я замолчал, не зная, стоит ли говорить императрице все в деталях. Съемка велась откуда-то сверху, и вся сексуальная сцена была запечатлена на видео в мельчайших подробностях. Грубо говоря, отец Светы там трахал графиню Флорову во всех позах. Тимур подсунул мне этот фильм в качестве развлечения, а сам язвительно комментировал, осуждая пороки государственной элиты. «Что именно там было?» — спросила Светлана. Я заметил, что пальцы дрогнули, но она не позволила себе более резких эмоций. При желании императрица очень хорошо умела себя контролировать. Я осторожно взглянул на нее. «Говорить о подобных вещах — не самое приятное, особенно когда речь идет о грязном белье императорской семьи. Пикник, шатер, пара, которая явно не подозревала, что за ними следят». Я выдержал паузу. «Твой отец и графиня Флорова». Она резко втянула в воздух, но не перебила меня. Все выглядело интимно. Я решил не вдаваться в детали, хотя запись была вполне красноречивой. Потом император выпил какое-то зелье, графине тоже, и вдруг с ней начало происходить что-то странное. «Стой!» Светлана резко повернулась ко мне. Ее глаза потемнели, в них вспыхнуло нечто похожее на гнев. «Это семейная тайна. Я знаю, что отец не просто на охоте заболел. Это был несчастный случай. И да, возможно, с неприличным сексуальным оттенком. Но я не знала, что существует какая-то запись». «Ну вот, она есть», — сухо ответил я. Она слегка разволновалась. Ее дыхание участилось, и высокая грудь начала красиво вздыматься. «И при чем же тут Химерин?» — спросила она. Я вздохнул. Граф Флоров был не просто ревнивцем. Он не знал, кто любовник его жены, но догадывался, что она ему изменяет. И вот тут в дело вмешался Химерин. Это он придумал заклинание, погубившее твоего отца. Материализовал его в виде пузырька с ядом и подарил Флорову. «Пузырек с ядом?» Признаков пищевого отравления у отца не было. Доктора констатировали укус какого-то уникального клеща. Да в этом и смысл трансформирующего заклинания. Запутайте следствие и врачей. Симптомы как от укуса насекомого, но эффект гораздо смертоноснее. А подавалось вообще как яд. Поэтому Флоров и повелся. В наше время каждый аристократ может создать детоксикацию и очиститься от любого пищевого отравления. Не слишком ли сложно? Почему же? Флоров хотел не убивать, а лишь отравить обоих любовников специальным средством. По особым симптомам уличить жену в измене и заодно узнать имя любовника. Но план Химерина был куда страшнее. Это он создал заклинание. Он же надоумил графа добавить его в любовное зелье. Что за зелье? Графиня хотела очаровать императора. Быть лучшей и особенной – обычное дело для фаворитки. Неудивительно, что она добавила ему в вино любовное средство для особого эффекта. Но выпили оба. Именно. Организм императора сопротивлялся лучше. Все-таки защитная магия Броневских. Он серьезно заболел, но некоторое время еще боролся. А графиня умерла почти сразу. Да, тело графини Флоровой нашли в лесу неподалеку от лагеря вечером того же дня. Голос Светланы стал глухим. Официально это списали на внезапный сердечный приступ. Сомнения оставались, конечно же. Приступ в тот же день, что и у отца, в том же лесу. Тело нашли случаем не люди Химерина? Да, кажется, его. Он еще утешал, сочувствовал и обещал мне, что никто не узнает о неприятных подробностях личной жизни Его Величества. Ага, и все списали на аномалию, начали искать разлом, который на самом деле появился позже, уже после смерти твоего отца. Я снова выдержал паузу. Но все это лишь попытки замять дело. На самом деле ситуация была совершенно другой, и скрытая камера все зафиксировала. Включая то, как умирающая графиня Флорова проклинала мужа, называя его убийцей. Светлана устало прикрыла глаза. Она молчала, потому я продолжил. Граф Флоров запаниковал. Он понял, что стал убийцей императора, что укус этого магического клеща неизлечим, и что теперь его самого могут убрать. Химерин? Он и угрожал графу. Дескать, теперь ты в моих руках и будешь делать то, что я скажу. А проболтаешься, все узнают, кто убил императора. Поэтому Флоров сбежал, прихватив запись. Сбежал? Куда? К Тимуру Шопотову. Он нашел убежище среди отщепенцев. Ему помогли исчезнуть в обмен на видеопленку и вассальную клятву князю криминального мира. То есть Флоров все еще жив и мог бы подтвердить случившееся? Да, именно так. Все это звучит логично, но это лишь слова. Нужны реальные доказательства, покачала головой Светлана. Я лично должна увидеть фильм и поговорить с Флоровым. Если он выступит как свидетель, то против Химерина можно будет устроить серьезный судебный процесс. И я, наконец, избавлюсь от тягостной опеки этого милого семейства. Я кивнул, соглашаюсь. Постараюсь добыть запись. И, возможно, организую тебе встречу с Флоровым. Если он выступит свидетелем, Химерину будет нечего противопоставить. Света посмотрела на меня долгим, испытующим взглядом. Я слышала о Тимуре Шопотове. Он же давно в розыске. Враг государства номер один. Преступник. Правильно понимаю, что это и есть тот самый твой странный, но влиятельный знакомый? Да, это он, признался я, так как скрывать это не было особого смысла. Ну и друзей же ты завел себе, Макс. Во-первых, это не друг, а временный союзник. Во-вторых, такие друзья, как Тимур, уж точно не хуже Химерина и ему подобных. И ты правда думаешь, что Шопотов согласится нам помочь? Он не будет помогать нам. Но если найдет здесь выгоду для себя... Шопотов весьма разумный человек. Конечно, попросит что-то взамен, но я постараюсь договориться. Светлана задумчиво молчала, уставившись в окно. Капитан Батальнов на переднем сиденье молчал, хмуро поглядывая на нас в зеркало заднего вида. Мы добрались до Зимнего дворца без приключений, если не считать того, что Светлана за всю дорогу ни разу больше не взглянула на меня. Она так и смотрела в окно, молча обдумывая все, что услышала. Батальнов вел машину уверенно. В отличие от меня, он не тревожился о том, что думает императрица. Для него все было проще. Служба, долг, клятва, четкое исполнение приказов. Когда мы проехали через главные ворота и остановились перед дворцовым подъездом, нас уже ждали. Это был старый знакомый дуэлянт, поручик Григорий Бурин в сопровождении четверки гвардейцев. Увидев императрицу, выходящую из броневика сослуживца, он сильно удивился, но быстро совладал с собой, учтиво поклонился и отрапортовал. «Ваше Величество, докладываю, получено телепатическое послание об экстренной ситуации на охоте, в связи с чем личный состав находится в состоянии повышенной готовности и несет стражу в усиленном режиме. На данный момент на территории дворца все спокойно. Поручик Бурин к вашим услугам». «Спасибо, поручик. Можете сопровождать нас», — благосклонно ответила Светлана. Я осмотрелся вокруг. Двор был залит светом фонарей. На крыльце здания стояли еще несколько гвардейцев, неподвижные, словно статуи. Батальнов быстро обошел машину и остановился рядом с императрицей, встав справа от нее, как и положено личному охраннику. Я с благодарностью глянул на капитана. События, которые мы вместе сегодня пережили, могут привести к настоящей дружбе, если сойдемся характерами, как говорится. «Ты понимаешь, что делать дальше?» — тихо спросил я, наклонившись к самому уху Светланы. Она резко повернулась, в ее глазах вспыхнуло что-то похожее на раздражение. «Барон де Шарвиль, что вы себе позволяете?» «Черт! Я действительно сглупил. Что за жесты? Французский хлыщ что-то шепчет на ушко русской императрицы. Да еще на публике. Гвардейцы, конечно, не выдадут, но все же». «Прошу простить, ваше величество». Я поспешил исправиться и низко поклонился. В этот момент Батальнов кашлянул, отвлекая внимание от неловкой ситуации. «Ваше Величество, позвольте проводить вас внутрь». Она еще мгновение смотрела на меня, затем коротко кивнула. «Хорошо, капитан, идемте». «До свидания, барон. Я пошлю за вами, когда вы мне понадобитесь». Сделав пару шагов, Светлана задержалась, словно собиралась сказать что-то еще, но передумала. Вместо этого, не оглядываясь, направилась ко входу во дворец. Батальнов не отставал ни на шаг. Я кивнул Бурину. Тот поздоровался в ответ. Поручик скорчил сочувствующую гримасу типа «Ох, досталось тебе, французик, от государыни! Ну, ничего, держись!» Я криво улыбнулся, виновато пожал плечами. Бурин кивнул мне ободряюще, козырнул на прощание и бросился догонять удалявшихся императрицу и капитана. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись за тяжелыми дверьми Зимнего дворца. Потом развернулся и пошел прочь с дворцовой территории. На проспекте я остановил такси. Уселся и только в машине осознал, что мне неудобно. Настолько уже привык к аристократическому укладу. На фоне роскошных авто, которые подавали мне последние дни, эта бюджетная иномарка казалась издевательством. Сиденье жесткое, запах неприятный, водитель громко чавкает, жуя жвачку. В какой-то миг я даже подумал связаться с близнецами и велеть подогнать что-то поприличнее, но нет, глупо. Расслабился я что-то. Вечерний Петербург тонул в огнях, и от этой иллюзии спокойствия становилось только тревожнее. Город жил своей жизнью, не зная о разломах, монстрах и закулисных войнах. А где-то там, в темноте, агенты Химерина уже начали работать. Его люди наверняка начали искать ответы. Что за монстр убил короля Феликса? Откуда он появился? Почему от трупа не осталось и следа? Стоп! Следы монстра! Оставляет ли теневой Цербер отпечатки на земле? Если недавно вылез из разлома, если не до конца материализовался, следов не будет. Но тварюга, в которую превратился Мишаня, выглядела вполне оформленной. Если ищейки Химерина смогут взять след просто от поляны, он приведет их в особняк Мишани. Вот и первая ниточка к Чаровским. Вдобавок, завтра в газетах напишут о Семене, убившем монстра. Вторая ниточка. Клубок сплетается. Нужно срочно замести следы в доме Мишани. Там до сих пор может быть разлом. Да почему может? Наверняка есть. Не закрывал же кузен его. Медлить нельзя. Возвращаюсь на Аврору, собираю братьев, близнецов, амуницию и отправляемся. Впрочем, соваться к разлому ночью слишком опасно. Лучше приехать туда на рассвете. Поездка до Тихой Марины заняла полчаса. Я вышел из машины, бросил водителю купюру и быстро направился к причалу. Аврора плавно покачивалась на воде, залитая мягким светом палубных фонарей. На палубе курил Гриша, лениво наблюдая за горизонтом. «Добрый вечер, шеф!» Он чуть наклонил голову, выдвигая для меня трап. «Привет, Гриша! Как Семен?» «Уже хорошо!» — обрадовался встрече с Иваном. «Чуть выпили, вот и повеселел ваш братец». «Они внизу?» «Да, беседуют. Столько лет не виделись». Я спустился в кают-компанию. Иван загромоздил стол какой-то технической рухлядью. Возился со старой платой, нервно поддевая ее тонким пинцетом. Семен сидел чуть в стороне, бледный, задумчивый, склонив голову. Они увидели меня одновременно. «Макс!» — Иван поднял голову, улыбнулся радостно. Но через секунду уже забыл обо мне, снова погрузившись в свои детали и приборы. «Выглядишь как человек, который принес нам кучу плохих новостей», — печально пробормотал Семен. «Почти». Я сел напротив, поставив локти на стол. «Нам нужно срочно ехать в Лосиный Лог, чтоб к утру уже быть на месте. То есть пару часов на сборы и двинем». Иван отложил инструменты. «Так срочно?» «Да, если кто-то найдет следы разлома, это будет катастрофа». «Они там имеются, конечно», — тяжело вздохнул Семен. «И что будет, если найдут?» «Химерин официально объявит, что Чаровские вернулись, чтобы мстить. Что мы продолжаем старый заговор, убиваем его сына, творим темную магию. А значит, нас снова нужно сослать». Семен вздрогнул. «Ни за что! Я лучше погибну, но больше никаких ссылок». Иван задумчиво провел пальцем по краю стола. «Как думаешь, кто-то уже там?» «Вряд ли», — с сомнением ответил я. «Следы теневых тварей слабые. Ищейки по ним будут идти достаточно долго, да и кто ночью сунется к разлому?» «Новый дрон возьму. Разведчик, инфракрасный, с глушилкой. Проверю периметр заранее, если кто-то есть, увидим первыми». Я кивнул. «Хорошо. Отличная идея, брат». Тишина повисла на несколько мгновений. Потом Иван махнул рукой, фыркнул и отшвырнул пинцет в сторону. «Ладно, хрен с ним. Все равно сегодня не отремонтирую. Давайте выпьем. Надо же подзарядиться перед такой прогулкой». Иван наклонился и достал из-под стола бутылку с переливающейся голубоватой жидкостью. Старое доброе голубое шампанское. И на вкус приятное, и питающее кровь аристократа маны. «Выпьем за то, что мы снова вместе», — предложил Иван, разливая напиток в узкие бокалы. Я взял свой, посмотрел на братьев. «И за то, что мы вернем себе свое», — добавил я. «За права рода Чаровских». Семен неуверенно покачал головой, но все же сделал глоток. «За семью», — негромко произнес он. Мы выпили. Я чувствовал, как тепло разливается внутри, как сходит напряжение. «Говорят, я теперь герой», — Семен улыбнулся, чем меня изрядно порадовал. Давно не видел радости на его лице. «Завтра напишут в газетах, что Семен Чаровский спас императрицу. Может, еще и короля Феликса чуть не спас», — засмеялся Ваня. «Газетчики любят приукрасить». «Эх, жаль, что все напрасно. Мерзкий старик не приехал на охоту», — снова погрустнел Семен. «Лучше бы у Мишани получилось. А теперь я еще больше ненавижу Химерина. Бессмысленная и страшная смерть Мишани тоже на его совести». «Ничего, брат, будет и на нашей улице праздник». Ваня ободряюще похлопал его по плечу. «А я на этот праздник фейерверки подготовлю. такие, что герцог на всю жизнь запомнит. Я уже придумал новый состав». «Кому что, а лысому расческа», — подумал я. Увлечение Ивана техникой все сильнее становится похожим на психическое отклонение. Впрочем, пока оно не вредит, а лишь приносит нам пользу. Буквально через час я снова подумал о пользе изобретений, когда увидел, как один из ваниных механических уродцев, стуча железными лапками, убирал со стола пустые бутылки и остатки закусок. «Видишь, как круто!» — радовался, как ребенок Ваня. «Иван, не отвлекайся, собирай вещи, нам пора выезжать». Глава третья. Я стоял у машины, наблюдая, как Гриша и Миша пакуют багажник. Семен, кутаясь в плащ, молча топтался рядом, а Иван ждал нас уже внутри машины. «Выезжаем», — коротко приказал я, когда все было готово. Мы выехали затемно, в пути почти не говорили. Когда уже свернули с шоссе и ехали по проселку, я отметил, что предутренний туман здесь гуще. Белесый, плотный, он стелился по земле, обволакивая деревья. Надеюсь, на рассвете он начнет рассеиваться. Хочется верить, что это обычное природное явление, а не побочный эффект разлома, как случилось на приветинских лесных болотах. Миновали фанерного лося со стрелкой и надписью «Лосиный лог». Свернули по стрелке и остановились. Иван вытащил из сумки свой дрон, громоздкий и уродливый, со следами свежей пайки и торчащими наружу проводами. «Да, аккуратность не твой конек, Ванюша. Ладно, главное, чтобы этот летун работал исправно. Как раз уже рассвело, можно будет обойтись без приборов ночного видения. Вот только туман». Брат вышел из авто, опустил дрона на землю, а сам взял в руки массивный пульт управления со встроенным экраном. Переключил рычажок, дрон немедленно отозвался, зажужжал и поднялся в воздух. «Молодец, малыш!» — пробормотал Иван нежно, словно общаясь с живым питомцем. «А теперь лети, осмотрись вокруг!» Дрон, подчиняясь командам ловких пальцев Ивана, взлетел и вскоре исчез в тумане. Брат несколько минут щелкал рычажками и кнопками, хмурясь, вглядывался в маленький экран. «Ни хрена не видно!» Спустя 5 минут недовольно буркнул он. «Туман мешает, да еще и инфракрасник слабый. Камера показывает грязные месивые спятен». «Вообще ничего», — разочарованно уточнил я. «Вижу только, что ворота сорваны». Иван вывел на экран более крупное изображение, но и оно было размытым, едва читаемым. «Больше ничего не разобрать. Чертова техника. В прошлом моем мире аппараты такого уровня даже бомжам не продавали бы». Я молча кивнул, хоть и не нравилось, что Иван постоянно расхваливал мир, в котором отбывал заключение. Но в техническом плане там действительно было покруче, чем у нас. «Если дрон ничего не показывает, значит, нам придется пойти самим и увидеть все собственными глазами. Тут нет другого выбора. Просто следует быть предельно осторожными». Я дал сигнал Ивану вернуться в машину. Проехали оставшийся километр пути до усадьбы. Остановились перед воротами во двор, которые действительно оказались сорваны и валялись на земле в нескольких метрах сбоку. «Дальше пешком. Оружие держать наготове», — скомандовал я. Каждый из нас держал в руках огнестрел, заряженный магическими патронами. Разумеется, у меня оставались в резерве перчатки. У Ивана были какие-то хитрые гранаты. Но оружие первого контакта — наши ружья и пистолеты у близнецов. Подойдя ближе, мы остановились в проеме ворот перед входом в двор. Обычно здесь слышался лай собак, шум ветра в деревьях, утренние звуки хозяйственного двора. Но сейчас ничего. Только где-то впереди разносился противный скрип, будто на ржавых петлях раскачивалась дверь. Близнецы выдвинулись чуть вперед, мы с братьями шли следом. Хоть солнце уже поднялось над горизонтом и небо посветлело, туман пока не рассеялся, потому мы передвигались почти вслепую. Магическое зрение я пока не хотел включать, чтобы раньше времени не привлечь внимание потусторонних сил, если таковые здесь обнаружатся. Когда мы пересекли двор и приблизились к крыльцу дома, стало ясно, что здесь произошло что-то ужасное. Первое тело лежало у ступеней. Я сразу не заметил его, только когда подошел ближе. Шея разорвана, кожа на животе вспорота, часть внутренности вывалилась наружу. Приблизившись еще на пару шагов, я заметил неподалеку второе тело. Лица человека не было видно, он лежал кверху затылком. Вместо обеих рук из разорванных рукавов куртки торчали лишь обглоданные кости. «Это слуги дяди Миши», — с болью в голосе проговорил Семен. «Тимофей и Назар. Хорошие мужики были». Внезапно громкое «кхарр» разорвало тишину, заставив вздрогнуть от неожиданности. Захлопали крылья. Сквозь постепенно рассеивающийся туман я разглядел черного ворона с толстым брюхом, раздутым от обжорства. Птица с большим трудом перелетела с одной крыши на другую. Усевшись там, принялась невозмутимо чистить перья. «Вот сволочь!» — процедил Гриша. «Я уж хотел пальнуть». «Успеешь еще. Что-то мне подсказывает, что мы тут не одни», — ответил брату Миша. «Да уж, сообразительный парень. Интересно, и что же ему подсказывает?» «Ладно, сейчас не время для иронии и сарказма. Пора входить внутрь дома». И только я об этом подумал, как из слегка приоткрытых дверей усадьбы раздался шум. Словно скрип половиц, прогнувшихся под тяжестью массивного тела. Как кто-то толкнул дверь изнутри. Она распахнулась, и на пороге возник темный силуэт. Существо медленно вышло на крыльцо, а следом за ним из дома появилось еще одно. Щетина топорщится на мощных спинах, пасти полуоткрыты, обнажая клыки. Глаза тусклые, мутные, почти белые, как у вареной рыбы. Огромные мастифы, плюмбум и купрум. Я узнал их сразу, даже несмотря на то, какими монстрами они стали. Собаки выросли до невозможных размеров. Каждая из них вымахала так, что не уступала весом полугодовалому теленку, то есть под 200 килограмм, втрое больше, чем положено такому псу. Их некогда густая шерсть теперь была покрыта темной чужеродной субстанцией, не из нашего мира. Магическая энергия обволакивала псов, клубилась над ними плотной пеленой. Словно черный дым испарялся вверх, а часть его, наоборот, стекала вниз, капая, но не долетая до земли. Я знал, что это субстанция, отравляющая наш мир. Тень, пришедшая с противоположной стороны разлома. «Макс!» — громким шепотом произнес Иван. «Это что за хрень такая? Те самые церберы?» К счастью, Ваня ошибался. До настоящего цербера, в которого превращался Мишаня, этим мастифом было еще очень далеко. Так, щенки. Но этот факт, разумеется, не делал их для нас безопасными. Я медленно поднял ладонь, жестом приказывая всем оставаться на месте. Плюмбум и Купрум разошлись по разным сторонам крыльца, преграждая нам путь внутрь дома. «Может, ну их?» — засомневался Иван. «Не пускают? Так мы и не пойдем». «Надо, Ваня, надо!» — не спуская глаз с монстров, твердо ответил я. Из зубастых пастей капала тягучая и маслянистая, как нефть, слюна. Мертвые глаза мастифов не могли отразить их намерений. Они просто сторожат вход или все-таки собираются наброситься. Без резких движений я начал медленно поднимать ствол, надеясь, что остальные догадаются последовать моему примеру. Не успел. Купрум прыгнул так быстро, словно выстрелила пущенная из лука стрела. Вот тебе и 2 центнера веса. Целилась тварь в Ивана. Хоть брат и стоял дальше меня или Гриши, но монстр, видимо, почуял его страх и сомнения. Иван хоть и не какой-то там боевик спецназа, но и далеко не тюфяк. В юности все мы получили базовую боевую подготовку и постоять за себя умели. Потому брат среагировал молниеносно, попытавшись увернуться и отскочить в сторону с линии атаки Купрума. Почти получилось. Но зверь оказался все-таки чуть ловчее. Когтистая лапа разорвала рукав в куртке Ивана. Брат вскрикнул. Не знаю, от боли или просто от неожиданности. В следующий миг из раны брызнула кровь. Значит, отделаться только испугом и разорванной одеждой не получилось. Я выстрелил. Пуля с магическим зарядом ударила в грудь зверю. Но он лишь дернулся, словно тьма внутри него приняла на себя и поглотила большую часть удара. В ту секунду я не видел, что второй мастиф, Плюмбум, тем временем атаковал Семена. Гриша успел выстрелить, но промахнулся. Пес растворился в тени, а через мгновение появился снова, но уже в другом месте. Черт, твари разрывают пространство микропорталами. Это магия не базового уровня. Для таких умений им надо было прокачаться. Видимо, это они сделали за счет жизни несчастных слуг, чьи останки валялись неподалеку. Плюмбум достал Семена. Клыки зверя сомкнулись на руке брата. Послышался хруст костей. Но Семен не закричал, только стиснул сильнее зубы, превозмогая боль. Глаза его остались злыми и холодными, но пальцы разжались, и винтовка выпала из рук. В следующее мгновение массивная туша накрыла его сверху. Никто не устоит на ногах, когда в тебя врезается 200-килограммовый зверь. Я развернулся и, не целясь, в упор выстрелил в мастифа, повалившего Семена. Да, рисковал задеть брата, но что мне оставалось делать? Плюмбум, получив пулю, рванулся назад, захрипел. Его лапы дернулись, когти скребанули по камню садовой дорожки. Главное, что он отпустил Семена, не успев ему навредить сильнее. Моя вторая пуля отличалась от первой. Помимо обычной разрушительной магии, в ней имелось хронозаклинание прорыва пространства-времени. Пока разломные твари не окрепли, им не просто удерживать форму в новом мире. А такое заклинание делало их еще больше нестабильными. Из отверстия, которое пуля пробила в холке зверя, дымным потоком выходила тьма. Словно испарялся и шипел грязный извивающийся ручеек. Пес сделал шаг в мою сторону, но уже неуверенный. Его мощные ноги дрожали и подкашивались. Завидное упорство. Темная магия в нем сидела глубоко, давая силу там, где обычное существо давно бы умерло. Я выстрелил снова. Пуля вошла прямо в глаз чудовища. Мгновение, и собака наконец рухнула. Но оставался еще Купрум, который устоял, получив от меня первую пулю несколько секунд назад. Снова обернувшись в ту сторону, я с удивлением и радостью понял, что Гриша и Миша справились без меня. Видимо, мое первое попадание позволило близнецам выиграть пару секунд. И тогда они, не мешкая, высадили в тварь по целой обойме из своих револьверов. Калибр мелкий, но это не важно, если пули магические. А все наше оружие было заряжено именно такими. Знали ведь, куда едем. Продырявленное дюжину раз тело Купрума растянулось на месте. Тонкие струйки тьмы выползали из него, корчась, извиваясь, пытаясь снова собраться в единое целое. Но поднявшееся солнце уже пробивалось сквозь туман, понемногу заливая светом мрачное подворье усадьбы. Яркий рассветный луч, соприкоснувшись с темной сущностью, разорвал извивающийся магический сгусток в клочья. «Иван! Семен!» Пришло время осмотреть раны братьев. С этим медлить нельзя, ведь твари непростые. После их клыков и когтей могут возникнуть самые непредсказуемые осложнения. Иван сидел на земле и стонал, зажимая плечо. Семен держался тише, хотя его рука выглядела сильнее поврежденной. Я вытянул вперед левую руку и прошептал формулу активации. Перчатка созидания вспыхнула светом. Поток мягкого золотого свечения отделился от моих пальцев и втянулся в раны братьев. Вначале Семена, потом Ивана. Прямо на глазах поврежденные ткани начали срастаться. Кровь свернулась, кожа затянулась, восстановившись. Уже через минуту лечение было завершено. Я опустил руку, устало выдохнул. Уф! Было непросто, но все обошлось без страшных последствий. Тишина вернулась, словно и не было только что смертельной схватки. Лишь трупы мастифов напоминали о случившемся.